Помимо подражания великим светочам человечества, таким как святой Николай, святой Сергий Радонежский, святой Франциск Ассизский, святой Фома Кимпейский, святые Тереза, Екатерина, Жанна д'Арк и многие другие, жизнеописания которых переведены на все языки мира, для развития и воспитания духа восточная философия рекомендует четыре способа. Первое. Общение с людьми, которые уже вступили на путь духовного совершенствования. Второе. Знакомство с оккультной литературой. Примечание. Далеко не все, что называется оккультной литературой, может быть полезно. Есть книги не только бесполезные, но прямо-таки вредные, поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным при выборе источников для ознакомления. Третье. Сосредоточенное размышление на разного рода высокие сверхличные темы, во время которого на человека может снизойти духовное просветление, и он может постигнуть истину или один из ее аспектов. Четвертое. Осуществление праведности путем длинного ряда праведных существований. Цитата. Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание как путь к преуспеянию. Говорю опять не отвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном устремляет А-энергию по определенному каналу кверху. Именно кетуб и есть соединитель энергий. Так не нужно тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей, влекущих кверху. Сердце – радость в устремлении кверху. Сердце, параграф 39. Когда современные люди, собравшись в большем или меньшем количестве, начинают говорить, то они говорят о чем угодно, только не о духовном. Они говорят о политике, о последних новостях, о модах, о ценах на продукты. Иногда говорят о научных открытиях и художественных новостях, но больше всего критикуют, осуждают и злословят. И таким образом не очищают свое сознание, но всяческим образом засоряют его. Очищающий сознание разговор на духовные темы считается скучным и в обществе неуместным, бестактным и даже неприличным. Вследствие этого свободный обмен мнениями на самые животрепещущие и самые насущные вопросы бытия в обществе христиан не допускается. Современный христианин полагает, что необходимую духовную пищу он получает от своих духовных водителей в своих храмах. Считая себя в вопросах духовного развития некомпетентным, с чем, конечно, нельзя не согласиться, он не признает компетенции в этих вопросах никого другого, как только своих духовных наставников, которые не интересуются мнением своих духовных детей, но подносят им готовые формулы, которые необходимо принимать за непреложную истину. Поэтому всякого не принадлежащего к духовному сословию и желающего говорить на духовные темы не желают слушать, потому что если он говорит в духе учения церкви, то это давно уже всем известно. Если же он проповедует нечто новое, то это сектант и еретик, который хочет увлечь в ложную сторону. Поэтому при такой постановке этого вопроса в затхлую атмосферу средневековых ложных представлений никогда не могло проникнуть ни одного луча света, ни одного слова истины. Вред, приносимый человечеству неправильными и ложными представлениями о мироздании, неизмеримо велик. Страдает больше всего сам породитель заблуждений – человек, не только в своей земной жизни, но и в посмертном существовании. Воспитанный в ложных представлениях о смерти и загробной жизни, об аде и рае, попадая в потусторонний или тонкий мир, в мир четвертого измерения, средний человек совершенно теряется. Он видит свое разлагающееся тело, то есть то, что он считал своей сущностью, и вместе с тем он сознает себя живым. Он не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю, ни того рая, куда втайне он мечтал попасть, и в сущности не знает, где находится. В случае же внезапной кончины дело обстоит еще хуже. Большую частью человек не отдает себе отчета в том, что с ним произошло, и считает сном либо само событие, унесшее его с физического плана существования, либо свое пребывание в тонком мире.